Глава 18. «Так выпьем же за то!» Первыми зазирались по сторонам Гнат и Немой. Стоял теплый, тихий вечер. Было уже довольно темно, и попадать в город решили не главными воротами, а нашими неприметными, откуда было ближе всего до княжьего подворья. Кони ступали по отросшей, уже высоко траве тихо. Всадники тоже между собой не переговаривались, чуя близкий дом. Даже Ставра молчал. И тут на выходе из леса донеслись из-за высоких городских стен неожиданные звуки. Рысь водил головой из стороны в сторону в поисках, если не врага, то хотя бы того, кто объяснил бы ему, что это за музыка и что это за голоса. Слова пока не различались, но напев совершенно точно был не здешний. Ближе к стенам услышал пение и я. И в голове сразу пронеслись образы блондина-очкарика, умудренного опытом портье гостиницы и маленькой птички, что опалило крылья, оторвавшись от коллектива. Всеслав, услышав голоса внутри нашей с ним головы, сравнил их со звучащими снаружи и отметил неоспоримое сходство. А потом, копнув поглубже в мою память, посмотрев найденную там карту грузинской ССР, кивнул. Не зря мы с ним столько времени рисовали границы земель и учили этому остальных. «Давно иберийцы гостят?» — вопрос чародей лишил дара речи, не топыря, что вышел из воздуха в трех шагах впереди. «То?» — насторожно спросил Гнат. — Народ с восточного берега Русского моря. В их стране много гор, много солнца. Растет мускатный виноград, пасутся большие отары. И там очень любят и хорошо умеют готовить, есть и петь. Задумчиво в такт шагам Буран ответил князь. — Второй день, княже! — включился, наконец, встречающий. — Их Шило привел. Они на торгу с Кузькой повздорили. — И по сию пору поют. «Хреново он учит своих аглоедов!» Вернулся звук и к Оставру. «Там замятни-то особой и не было. Мальчонки этих в ножи взяли вмиг. Кузька еле успел смертоубийство остановить. А там как раз мимо случайно антип проходил», — продолжал на ходу докладывать ратник, не видя, как поменялось лицо воеводы, который наверняка заподозрил, что старый тайный разбойник оказался в центре назревающего международного скандала не просто так, а как бы не сам его и заварил. Шило им попенял, что, дескать, плохо с нападения на княжих людей знакомство начинать, но сам судить не взялся, проводил на двор и велел вас дождаться. Они второй день и ждут. Вчера курицу с тертым орехом готовили, все подворье слюной зашло, а нынче, чуешь, кабанчика жарят. Лучше б вчера было и зайти, вот тебе крест. Прости, владыка. И он склонился перед отцом Иваном, который поводил ноздрями, как старый сторожевой пес. «Бог простит, воин!» «А в тех краях, слышал я, верой православной придерживается», — уточнил он. «Истинно так. Прежде чем на подворье Софию посетили, молились истово, но по-своему. Свечей купили, не скупясь», — с готовностью отозвался ратник. «Ишь, как выводят шельмы», — протянул Боревой. «Ладомир учил. Кто поет ладно, плохим быть не должен. Чаще всего по его и выходило. Глядишь, и на этот раз не подведет наука». «Посмотрим и послушаем. Поют и правда знатно», — кивнул Всеслав, с улыбкой слушая мощный и многоголосый запев, в котором слышались и шум горного потока, и гул огня в очаге, и шелест ветра в орлиных крыльях. Возле сложенного из плоских кирпичиков плинфы невысокого мангала священно действовал один из гостей. Подпевая время от времени в каких-то, видимо, важных местах, где требовалось общее участие, у длинного стола, установленного прямо посреди двора, стояли остальные, выводя напевы голосами низкими и высокими, громкими и потише, но все вместе это чаровало, как Дарёнины или Леськины песни. Но если те либо спать укладывали, либо, наоборот, делали сон глупой и обидной тратой времени, то песнь мужских голосов наполняла какой-то торжественной уверенностью, а одновременно умиротворением и благостью. Будто отец Иван сам вона благословил. «Гомор Джоба геноцвали!» — сорвалось у меня с языка, едва закончилось пение. Ну а что еще было сказать? «Салам алейкум!» «Гомор Джос Батоно Всеслав, Русабис Дидо Мепео!» «Да здравствует Всеслав, великий царь русских!» Раздался в ответ теми же музыкальными голосами. На этот раз в их хоре было чуть меньше слаженности, зато отчетливо был слышен солист, самый высокий, самый носатый. Они развернулись в нашу сторону одинаковым движением, даже тот, что колдовал над шашлыком, хотя какой-то шашлык, Тут десяток грузин за такое обидеться могут, наверное. Это, конечно же, мцвади, бриллиант грузинской кухни. Идеальное сочетание мяса, лука, жара и специй, где нет места ни уксусу, ни кефиру, ни, упаси боги, майонезу. К этому времени у нас успели увести коней Олесевы ребята, а на крыльцо повалили домашние — Глеб, Даренка с Рогволдом и Лесей. Странно, но вышедшие следом Домна и Одарка даже не воспринимались чужими. — Тятя! Тятя дома! — закричал звонко сынок с гульбища. Великий князь приложил ладонь к сердцу, давая понять гостям, пусть незваным и в очень шатком правовом статусе, что семья святая, и, не дожидаясь их улыбок и понимающих кивков и возгласов, которые, наверное, можно было перевести как «О чем речь? Мы все понимаем», поднялся по ступеням. Подхватил на руки младшего и, целуя жену, отметил краем глаза в плотных густых сумерках неровные линии коньков крыш наверху и более темные пятна теней вдоль стен внизу. Янова и Игнатова были привычно на местах. «Как съездил, любимый мой?» — прошептала на ухо жена. «Все сладил, что хотел, да новостей привез уйму. Когда рассказывать, ума не приложу. Ты не замерзнешь, если часок с нами посидишь. Хочу из этих воинственных поваров внизу друзей сделать. С семьей, думаю, быстрее получится». Кольнув ей щеку бородой, также на ухо ответил Всеслав. «Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель». Чуть громче необходимого отозвалась Дарена, склонившись перед мужем. «Сказки «Тысячи и одной ночи» они, что ли, нашли в Леськиных сундуках от бабки доставшихся? Да, пожалуй, и не такую литературку могла хранить». «Умница ты моя!» — почти беззвучно и улыбнувшись, проговорил чародей. Перебросился парой слов с сыном, у которого за плечом стояла, прижав к груди блокнот с записями Одарка, и развернулся к гостям. Шагнул так, чтобы стоять на верхней ступени, и обратился к ним, глядя сверху вниз. «Я приветствую в моем доме гостей из далеких краев. Ваш путь был долог и полон опасностей. Вы прибыли из земель, где горы белыми шапками держат небо, где текут Кура, Чарах и Риони. А на солнечных склонах зреет самый лучший виноград. Знаю, теснят вас иноверцы, сельджуки и персы. Как вышло так, что храбрые воины не смогли найти общий язык с одним из моих верных ратников и друзей?» Речь, начинавшаяся по-восточному и по-кавказски цветисто и образно, закончилась неожиданным вопросом. Вернее, он был вполне ожидаемым, но не в таком контексте. Получилось, как в боксе, когда широкие легкие, не акцентированные, как мазки импрессионисту, дары расслабляют и отвлекают противника, который пропускает следующий за ним короткий, хлесткий апперкот в печень. Судя по открывшимся ртам гостей, эффект был схожим. Высокий вышел вперед, огладил правой ладонью шикарные густые черные усы и начал говорить. Удачно, что не очень длинными предложениями и почти без характерных метафор и излишеств, типа очень гордых птичек. Чернявый, плюгавый мужичок, замерший рядом в каком-то странном полупоклоне, будто его разом поразили люмбаго и ишиас, успевал переводить. Князь Арчилвар-Данидзе, близкий друг царя Баграта IV, разделял опасения своего сюзерена на предмет того, что в войне сельджуков и ромеев все шансы проиграть первыми оставались именно у грузин. Да, так бывает, и, как выяснилось, бывало издавна. Правило «две собаки грызутся» хорошо работало только в дворовых драках, да и то не во всех. Деметрий, сводный брат царя, занял очень высокий титул при византийском дворе в обмен на родные земли, но тщеславие не давало ему покоя. При поддержке тогдашних олигархов он не раз пробовал заполучить власть, но не преуспел. Свары вокруг царского престола не прекращались. Прознав о новой силе на северо-западе, что славились чудесами и военными победами, Баграт отправил посольство для переговоров о мире и взаимопомощи. Арчил глубоко, искренне глубоко сожалел, что старт переговорам был дан совершенно неудачный. Хуже было бы только, если бы молодые волчата, как перевел перекошенный переводчик, порвали его и всю делегацию там, на торгу. На святой Георгий и Христос не пропустили. Князь Варданит запросил принять его глубочайшие извинения и был готов компенсировать моральный ущерб великому князю, уважаемому Кузьме и каждому из его достойных учеников. Если на то будет воля русского царя, Зураб, тот самый, кто толкнул княжего воина копьем, готов принять смерть хоть сейчас, не отведав даже почти готового мяса. Зураб, стоящий у мангала, склонился почтительно, но пару шампуров повернуть не забыл. Потому что смерть смертью, но бросать мясо глупо, а испортить стыдно. И почему-то именно этот гастрономический фатализм, если можно так выразиться, утвердил решение великого князя. «Нам, людям одной веры, нет нужды гневить Господа и печалить Матушку Пресвятую Богородицу», — начал чародей, отметив, как следом за патриархом осенили себя одинаковыми крестными знамениями хозяева и гости. «Бог, создавший нас по образу и подобию Его, не одобряет беспричинных злобы и жестокости, но поощряет терпеливых и мудрых. Я верю, что не допустит Он неправды и на этот раз». В глазах гордых горцев заблестело подобие заинтересованности. Дворня Игнатовы будто бы случайно успели за два этих неполных дня пересказать и выдумать друг дружке множество леденящих душу историй о княжьих судилищах, где кровь лилась рекой, а преступников после родные матери опознать не могли, если вообще оставалось чего опознать. «Наставника Кузьму мне!» — повысил голос Всеслав, и он раскатился, отразившись от стен надо всем двором. Пока спешил к крыльцу Кузя в сопровождении своих шкидовцев, пионеров октябрят, двое старших из которых подхватили тренера под руки и фактически несли на плечах, Зураб собрал шампуры с углей и сложил на большое блюдо, а сам встал на шаг левее от шеренги единоплеменников. И весь вид его выражал одновременно готовность понести наказание и презрение к смерти. А поудаль остановился, наверное, чтоб стол до друзей не забрызгало. Этот русский князь, говорили, врагов да преступников целыми или хотя бы из двух частей оставлял редко. «Славный Кузьма, мой верный воин и старый друг», — дожимал гипнозом чародей. «Ведомо мне, что вышел у тебя раздор с гостями от южных гор, с теплого берега Русского моря. Ринул тебя их воин, Зураб, торя путь своему старшине Арчилу. Вышло так, что вину свою гости признают полностью и готовы искупить ее, коли понадобится, и жизнями своими». Грузины свели брови, став и вовсе одинаковыми, но ни слова, ни движения не допустили. «И ты, и я, и каждый здесь помнит клятву мою, закон русской земли. Каждому поднявшему оружную руку на одного из нас одна награда — смерть». Голос Всеслава на многоголосую песню горцев не походил ничуть, и если не разбивался, то не более чем на два, его и мой. И уверенность в нем была только в том, что говорилась им святая и единственного возможная правда. Затвердели челюсти скулы гостей, явно уже попрощавшихся и друг с другом, и с родными горами и лугами. «А я прошу тебя подумать, наставник Кузьма, вдруг ты не так сильно обиделся на толчок древком по незнанию совершенной? Вдруг сможешь простить вину храброму воину во имя дальнейшей дружбы наших народов?» Напряжение повисло в воздухе. Парень, тот самый Митроха, что давеча придумал неожиданное лебединое дефиле, голиком жал локоть учителя, чутко уловив почти незримое движение брови воевода. Тот друга чуял, как никто другой, и понимал, что княжья речь еще не завершена, а Кузька после травмы вдаль почти не видел. «А гости, в знак дружбы и в залог развития добрых отношений наших стран, убедят щедрого и великодушного царя Баграта подарить нам, к примеру, землю для постройки порта, допустим, Поти или, скажем, Батуми. Построим мы его сами и начнем возить туда морем наши меха и зерно, а еще диковинные русские, каких в тех краях нигде не сыскать, и в нашем порту продавать без пошлины сборов их торговцам». Это был страйк, как говорили мои дети. Термин мне подарил старший, рассказав про вошедший тогда в моду кегельбан боулинг, и объяснив, что если одним махом выходит решить несколько вопросов, то это определение тоже подходит. И даже младший иногда применял его, когда с одного удара валил в драке противника, а тот ронял еще двоих. Гордые горцы кеглями не повалились. Наверное, только из-за того, что ноги с самого начала пошире поставили, поустойчивее. Но осмотрели друг на друга круглыми глазами нокаутированных. И даже начали, забыв напрочь протокол, переговариваться между собой, хотя в их негромкой речи я понимал только названную же Батуми, Поти и их традиционное кавказское «э-э» с непередаваемым национальным колоритом. «Храбрые воины и мудрые вожди, не бояться теперь даже смерти, презирая ее. Но если можно сделать хорошо, глупо делать плохо. Определенное изучение риторики, этики и прочих софистик со схоластиками даром для всеславы не пришло. Вместо 10 покойников мы можем получить мир, дружбу и торговые выгоды, всего лишь забыв ссоры, преломив хлеб и отведав заморского кушанья, настоящего мцвади, пока неведомого в наших краях. Горцы подняли гвалт, как стая чаек, огромных усатых черных чаек в том самом Батуми, где я бывал однажды, кажется, в 87-м году, через 900 с лишним лет. Их стройная шеренга перед длинным столом рассыпалась, и каждый махал руками в приглашающих жестах, мол, «Подходите, гости дорогие», забыв о том, что они сами в гостях, и что пару минут назад прощались с жизнями. Да, дать возможность гостеприимным, хлебосольным, щедрым хозяевам, царям застолья, показать себя, поступить так, как велят их вековые традиции, их земель. Это было идеальным решением. Дорогой Кузьма, не стой, подходи! Садись кушать, мцвайды будем! Эй, принесите гостю кресло!» «Батонов Всеслав, уважаемый, дорогой, почти наш стол, присутствуем, зови семью друзей, да?» Остальные жаркие реплики русских слов не содержали, но, судя по интонациям, смысл несли ровно тот же самый. Чародей поднял раскрытую правую ладонь над головой, одним этим жестом оборвав поднявшийся было хай, отметив, что с дисциплиной и субординацией у гостей, по счастью, все было в порядке. «Я Всеслав Брячеславич, князь Полоцкий и великий князь Киевский, от лица своего человека, славного воина Кузьмы, принимаю извинения наших дорогих гостей, принимаю и обещания их о сказанном только что, и принимаю приглашение за дружеский стол, где не будет места сварам и раздорам. Домна, сделай так, чтобы мне не было стыдно перед гостями». Сказать, что зав столовой удивило, ничего не сказать. Шагнув вперед, она вдруг заложила пальцы в рот и свистнула по-разбойниче с переливом залихватски. И от этого звука из-за терема потянулись пары Ждановых, что несли столы на дюжину персон, уже накрытые. Домна отступила назад и встала рядом с великой княгиней и княжной, и лица у всех троих были совершенно одинаковые, хитрые, но до крайности довольные собой. «Мать-то! Выдают бабы!» — удивил репликой патриарх. «Не говори-ка!» — поддержал коллегу великий Волф, глядя на то, как из-за угла выплывал очередной, шестой по счету накрытый стол, который богатыри-копейщики поставили третьим слева, завершив ножку буквы «П». Верхней перегородкой, у которой выступал стол, за которым стояли непривычно притихшие гости, появились лавки. «Ну, вот как-то так», — резюмировал чародей, сохраняя невозмутимое выражение на лице с ощутимыми мной трудом и напряжением. Провесные окорока, ведра икры, белорыбицы в полстола, лебеди в перьях и изящных серебряных коронах, молочные поросяты и рябчики без счета, горами на столах было, кажется, вообще все, притом сразу. О скорость их появления давало понять, без единого намека на сомнение, без колдовства тут точно не обошлось. Хорошо подготовленный и филигранно выполненный сюрприз всегда кажется чудом. Гостям подходил, а вернее плыл, будто не касаясь земли, ступнями, домнин взвод лебедушек, каждый в белоснежном сарафане, свитки, вышитые красными, синими и золотыми нитями, и у каждой в руке по турьему рогу. Может, и не такому большому, какие сняли недавно с лесного великана под Дорогобужем мы, но тоже очень приличному. Самый большой достался, понятно, Арчилу. «Прими, муж дорогой!» — раздалось из-за правого плеча. Чародей обернулся и едва не охнул, сдержавшись чудом. В руках у жены был рог, каком, кажется, можно было младшего сына искупать. Из последних сил, удерживая скучно равнодушное выражение лица, свидетельствовавшее понимающим о полном обалдении носителя, великий князь принял конструкцию поразительного калибра, отметив, что весит та не так много, как должна. «Давным-давно», — начал Всеслав торжественно, и улыбнулся снова, вспомнив об очень гордой птичке и возможности купить козу. «Все люди под небом жили в мире. Белые, желтые, красные, черные. Они не спорили, кто главнее и важнее. Они не убивали тех, кто восхвалял других богов, и не заставляли силой верить в своих. Но однажды враг рода людского лишил их ума, отобрал мудрость. и восстал сосед на соседа, брат на брата, сын на отца. Лица у слушавших были разные, от деревянных у Ждановых до испуганно взволнованных у Домниного взвода. Гости же смотрели, слушали перевод очень внимательно. — Так выпьем же за то, — поднял обеими руками великанский рог чародей, — чтобы каждый наш поступок, каждое решение приближали тот день, когда под небом снова воцарятся лад и мир.